Восьмое. Эскиз портрета вождя. «Достиг я высшей власти». Пушкин Борис Годунов. 5 лет перестройки, время Горбачева. Все инициативы принадлежат ему. Последнее слово остается за ним. Рядом с его гигантской фигурой все кажутся карликами. Его выступления заполняют газетные полосы и телеэкраны. Он – это перестройка. Перестройка – это он. Все согласны, без него все пошло бы иначе. Почти все согласны. Без него будет хуже, хаос, распад, возвращение к страшному прошлому. Название сборника статей виднейших сторонников реформ «Иного не дано» 1988 год можно прочитать так: «Не дано иного пути, но также не дано другого лидера». Так было всегда. Генеральный секретарь, вождь, накладывал свой отпечаток на время, подчиненное ему. Каждый из предшественников Михаила Горбачева делал это по-своему. Индивидуальность вождя, его склонности, вкусы, характер, пороки и добродетели, если удастся их обнаружить будущим историкам, в значительной степени определяли характер страны в данный исторический момент, условия жизни ее обитателей. 5 лет – срок не слишком большой. Сталин держал абсолютную власть более четверти века. Не слишком маленький Ленин стоял у руля около 5 лет. 5 лет – время, которое примерно было необходимо всем преемникам Ленина для концентрации власти, для реализации возможностей, которые дает пост генерального секретаря. Михаил Горбачев умело использовал время. Он достиг высшей власти, пожалуй, быстрее своих предшественников. Через 5 лет после своего избрания на пост номер 1 в партии он располагает всеми возможностями генерального секретаря, добавив к ним возможности председателя Верховного Совета. С марта 1990 года он избирается президентом СССР, на пост которого никогда раньше не было. Формально, юридически, Горбачев обладает большей властью, чем ее имел Сталин. Он законно вождь партии и глава государства. Никогда после Сталина ни один советский лидер не был так популярен, как Михаил Горбачев за границей. В 1989-1990 годах в странах Запада его предпочитали президенту Соединенных Штатов Америки. Его имя кричали демонстранты в Праге, Восточном Берлине, Варшаве, выражая желание избавиться от своих коммунистических вождей и веря, что он поможет. Восхождение Горбачева к высшей власти было неудержимым. Он сумел сразу же представить себя как единственную альтернативу застою брежневской эпохи, волюнтаризму хрущевского времени, как единственно возможного спасителя, который выведет страну из кризиса. Серьезных противников у архитектора перестройки не было. Были соперники и те, кто прохладно относился к идеям генерального секретаря. Они безжалостно выбрасывались из центрального аппарата. Чистка носила по традиции введенный Хрущевым бескровный характер. Те, кто мешал Горбачеву, отсылались на пенсию. Удары, как правило, наносились неожиданно. Многие, намеченные на выход, должны были долго ждать своей очереди, подвергаясь обстрелу в печати, служа предостережением другим. К осени 1989 года, после добровольного ухода из ЦК 110 ненужных лидеру членов партийного парламента, после увольнения в отставку первого секретаря ЦК Украины Щербицкого, первого секретаря ЦК Молдавии Гроссу, Михаил Горбачев мог сказать себе: главная, важнейшая цель первого этапа перестройки достигнута. Вся власть в его руках. Имея время, вождь мог бы оглянуться, разглядывая с вершины власти принадлежащее ему владение. Но времени нет. В апреле 1985 года, когда новый генеральный секретарь впервые изложил свой проект, речь шла о предкризисном состоянии страны, которое, казалось, быстро и легко излечивалось. Нужно было только раскрутить маховик. Через 5 лет ни у кого нет сомнения в глубине кризиса, переживаемого империей, идеологии, на которой она была воздвигнута, ее гражданами. Горбачевское пятилетие отмечено парадоксом. Чем выше поднимался вождь по лестнице власти, тем больше ускользала она из его рук, раскрошиваясь в экономических и социальных конфликтах, в кровавых межэтнических столкновениях, в усилиях сдвинуть с места партийный аппарат. И в то же время Горбачев остается, взойдя наверх, единственным хозяином, если подразумевать под этим понятием человека, принимающего окончательные решения по всем вопросам. Место Михаила Горбачева в событиях минувшего пятилетия, его роль в них, не могут не привлекать внимание к личности вождя, к его делам и словам. Многочисленные биографии, появившиеся почти сразу же после избрания Горбачева генеральным секретарем, выражали надежды на хорошего коммуниста, традиционно питаемые каждый раз верой, что он должен прийти. Вопросы о новом вожде, естественно, задавались прежде всего на его родине. Все сравнения с предшественниками были в его пользу. Молодой, почти юный, рядом с Брежневым, Андроповым, Черненко, обещавший все исправить, объявивший войну алкоголю, привлекший сразу же на свою сторону интеллигенцию. Вскоре, однако, стали возникать вопросы. По мере восхождения Горбачева вопросы становились все многочисленнее и настойчивее. Вопросы не были связаны только с недовольством, вызванным реформами. Удовлетворение плохим, но гарантированным существованием, страх перед переменами, врожденные качества советского гражданина. Они в разной степени присущи всем людям. Тацит начал жизнь Агриколы, рассказ о событиях, происходивших в первом веке нашей эры, словами. Слабостью нашей природы объясняется то, что лекарства действуют медленнее, чем болезни, что легче целиком задавить вкус к инициативе, чем его оживить. Бездействие приносит даже некоторую сладость. Вопросы стали задавать сторонники реформ. В августе 1987 года московский сатирик Аркадий Арканов рассказал о некой карликовой планетке, которая находилась под контролем Земли и где 11 очередных наместников не могли справиться. На Земле сконструировали электронного наместника, заложили в его устройство всеобъемлющую мудрость, убийственную логику, способность к глубокому анализу и глобальному синтезу. Дали библейское имя Соломон и отправили на планету. Самое главное, решил Соломон, пробудить инициативу и самосознание. А для этого нельзя позволять им соглашаться со мной по каждому поводу. А дальше в рассказе повествовалось о том, как Соломон пытался заставить жителей планеты быть независимыми и, несмотря на свои электронные качества, потерпел неудачу. Аркадий Арканов, «Соломон и сознание. Ненаучная фантастика». Литературная газета, 8 августа 1987 года. Примерно в это же самое время французский писатель Клод Симон, приглашенный в качестве Нобелевского лауреата на так называемый Иссык-Кульский форум, увидел и услышал генерального секретаря. Он показался ему последним отпрыском династии гангстеров, который получил воспитание в швейцарском колледже, с той разницей, что он не воспитывался в Швейцарии, но сам себя воспитал своими собственными силами в самой гуще джунглей, единственным законом которых были хитрость и насилие, что включало серьезную предрасположенность к обращению как с тем, так и с другим. И, вернувшись на родину после учебы в Лозаннском университете, где миллиардеры и гангстеры давали образование своим детишкам, взялся за переориентировку семейного бизнеса в деловые отрасли с почтенной репутацией. То есть не такие шаткие, не такие наивно грубые и более рентабельные, чем убийство на выходе из баров или массовая отправка на каторгу. Клод Симон, приглашение. Континент номер 56, страницы 254-255. Эволюция оценки Горбачева Андреем Сахаровым демонстрирует перемены отношения к вождю, вызванные его поведением, его действиями. Освобожденный Горбачевым в декабре 1986 года из ссылки, Сахаров, еще не получив возможности выступать в советской печати, говорил американскому собеседнику, что жизнь стала несравненно свободнее, несравненно менее контролируемая. Ежедневно мы удивляемся тому, что читаем. В марте 1987 года академик Сахаров, выступая на московском форуме «За безъядерный мир, за выживание человечества», поддержал предложение о разоружении, отметив, что, несмотря на происходящие в стране прогрессивные процессы демократизации и расширения гласности, положение продолжает оставаться противоречивым и неопределенным. «Правда», публикуя материалы о форуме, сообщила об участии в нем Сахарова, но упомянула из его выступления лишь то, что он отметил несостоятельность позиции сторонников СОИ. «Русская мысль» 20 марта 1987 года. В интервью для журнала «Тайм» академик Сахаров говорил о том, что Горбачев и его сторонники, которые ведут трудную борьбу с окостеневшими догматическими эгоистическими силами, заинтересованы в разоружении. А также о том, что Запад и весь мир должны быть заинтересованы в успехе реформ в СССР. Экономически сильный, демократически и открытый, Советский Союз будет важным гарантом международной стабильности, хорошим и надежным партнером в общем решении глобальных проблем. Тайм, 16 марта 1987 года. В 1988 году оценка Андреем Сахаровым процессов, идущих в стране, и роли и характера Горбачева начинают меняться. В июне, выступая на пресс-конференции в здании Министерства иностранных дел, Сахаров называет генерального секретаря выдающимся государственным деятелем, но говорит о том, что перестройка не пошла еще достаточно глубоко. International Herald Tribune 4-5 июня 1988 года. В сентябре Сахаров говорит о неудачах перестройки, в частности, о проблеме Нагорного Карабаха, об отказе осудить вторжение в Чехословакию в 1968 году, о препятствиях, которые чинятся газетам и журналам, выступающим с критикой. И называет Лигачева очень опасной реакционной силой, мешающей идти вперед. «Ле Монд», 11-12 декабря 1988 года. В декабре 1988 года, выступая в советском посольстве в Париже, Сахаров впервые говорит: «Горбачев заслуживает нашего доверия. Это выдающийся, искренний и незаурядный политик. Но, конечно, некоторые черты его характера меня беспокоят. Например, его тенденции к антидемократическим компромиссам и его притязания на личную власть». «Правда», 10 июня 1989 года. Триумфально избранный народным депутатом академик Сахаров публично столкнулся с генеральным секретарем на заседаниях съезда народных депутатов. Андрей Сахаров отказался голосовать за Горбачева при выборах председателя Верховного Совета, убежденный, что президент страны должен избираться всенародным голосованием. Выступая на съезде в последний день его работы, Сахаров предложил исключить из Конституции СССР статью 6, предоставляющую партии тотальную власть в стране, и говорил о том, что Михаил Горбачев собрал в своих руках почти неограниченную власть. Председательствовавший Горбачев неоднократно пытался прервать речь депутата Сахарова, который спокойно продолжал говорить. Тогда был выключен микрофон. Страна могла видеть оратора, но не слышать его. В заключительном слове Горбачев счел необходимым отбросить инсинуации относительно того, что я сосредоточил в своих руках всю власть. Это, заверил генеральный секретарь и председатель Верховного Совета, противоречит моим идеям, моему представлению о мире и даже моему характеру. В сентябре 1989 года в интервью для «Le Monde» на вопрос «Какого вы мнения сегодня о Михаиле Горбачеве?» Сахаров ответил: «С одной стороны, я понимаю, что он инициатор перестройки, которая была исторической необходимостью. С другой стороны, я вижу, что он ведет себя очень нерешительно. Так что создается впечатление, что единственным реальным изменением был его собственный приход к власти. Это, может быть, некоторая утрировка, но все же это так». «Русская мысль» 6 октября 1989 года, «Le Monde» 30 сентября 1989 года. В ноябре, разговаривая по телефону с представителем бастующих шахтеров Воркуты, Андрей Сахаров подвел горькие итоги перестройки. «Наша экономическая и административно-командная система – это по существу сталинизм в новой, более гуманной форме, но по-прежнему сталинизм, то есть антинародная система, антинародная структура, и мы должны бороться за удаление этого сталинского наследия». «Русская мысль» 11 ноября 1989 года. Критика политики Горбачева справа, знаменитыми консерваторами, ястребами, реакционерами, представляется прежде всего западной печати, естественным свидетельством революционности перемен, начатых Горбачевым. Со второй половины 1988 года его гораздо более активно и лично критикуют прежние вернейшие сторонники. Историк Юрий Афанасьев, один из руководителей межрегиональной группы народных депутатов, говорил о главе государства, совмещающем все посты, какие только можно представить из мировой практики. И продолжает: «Он, по-моему, единственный на земном шаре и президент, и главнокомандующий, и спикер парламента, да еще верховный жрец. Случай уникальный, конечно». Изложение выступления Афанасьева на собрании межрегиональной группы народных депутатов СССР 29 июля 1989 года. «Русская мысль» 8 октября 1989 года. Сахаров в интервью приводит другую формулу Афанасьева. Горбачев должен выбирать, быть ли ему лидером перестройки или лидером номенклатуры. Политолог Мигранян использует еще одно сравнение. Горбачев играет две роли – Лютера и Папы. С одной стороны, он бросает вызов номенклатуре и хочет разрушить или изменить ее. С другой, в глазах общественности, он воплощает эту систему. Желание Горбачева играть все главные роли одновременно объясняет нарастающее всеобщее недовольство его политикой. со всех сторон генерального секретаря и президента, лидера и главнокомандующего, верховного жреца и спикера, обвиняют в нерешительности, слабости, потере контроля. Обвиняют Нина Андреева, секретари областных комитетов партии, члены ЦК и Политбюро, которых принято называть консерваторами, но обвиняют и те, кого принято считать либералами. Юрий Афанасьев летом 1989 года категоричен. Политический вакуум налицо. Структура власти обрушилась даже в своем основном звене. Политбюро уже не является властным. Местная власть парализована страхом перед предстоящими выборами, верховная утратой перспективы. Андрей Сахаров говорит: «Я вижу, что он ведет себя очень нерешительно». Философ Игорь Клямкин напоминает о том, что Наполеон железной рукой создавал условия для согласия, гармонизации. «Нужна железная рука» – литературная газета 16 сентября 1989 года. Приобретает популярность среди либералов идея выхода из тоталитаризма в демократию с остановкой на этапе авторитарного режима. «Нигде ни в одной стране, – утверждает Мигранян, – не было прямого перехода от тоталитарного режима к демократии. Существовал обязательный промежуточный авторитарный период». «Нужна железная рука». Литературная газета 16 сентября 1989 года. В 1973 году говорил об этом Солженицын. «Страшны не авторитарные режимы, но режимы, не отвечающие ни перед кем и ни перед чем». Солженицын. «На возврате дыхания и сознания. Из-под глыб». Страница 26. В борьбе за власть после смерти Сталина острейшим оружием стало разоблачение культа личности. Затем волна разоблачений спала, но за культом Сталина страна пережила пусть в меньших масштабах, но тем не менее все тот же культ Хрущева, а затем Брежнева. Баскин Плахов. «Начало Сократа или указ бюрократа». Нева, номер 5, 1989 год, страница 167. Авторы статьи о культе вождя, опубликованной весной 1989 года, не скрывают, что его время еще не истекло. Они видят причину живучести культа и культового сознания в желании правящего аппарата сохранить такое сознание. В подкрепление они ссылаются на единственный оставшийся авторитет – Ленина, который якобы был противником культа. Достаточно обратиться к сборнику статей, речей, высказываний Ленина, озаглавленному «Об авторитете руководителя», чтобы не оставалось сомнения, создатель партии и вождь революции был родоначальником культа вождя. Ленин. Об авторитете руководителя. Москва, 1963 год. Он не мыслил создаваемого им государства без строжайшей централизации, без руководителя, обладающего безграничным авторитетом, которому все подчиняются. На 6-м году перестройки обнаружилась острая нужда не в культе, но в личности. Обнаружился парадокс. Невиданная власть в руках лидера и невозможность, либо нежелание, ею воспользоваться. Одна из констант поведения Горбачева – повторяемая им угроза. «Я могу использовать силу». Он обычно добавляет к ней «но не хочу». На 19-й партконференции, сославшись на выступление делегата, призвавшего стукнуть кулаком, Горбачев объявил: «Вообще можно, товарищи? Если вы с этим согласны, давайте начнем это делать». И вызвал аплодисменты. Но тут же добавил: Не это нам нужно. Нам надо удержаться от старых методов. Эти слова также вызвали аплодисменты. Правда, 1 июля 1988 года. В интервью журналу «Тайм» в июне 1990 года Михаил Горбачев напомнил: «Меня лично критиковали за то, что я слишком мягок или слишком демократичен. Меня также критиковали за нерешительность». Подчеркнув, что его ответ интересен не только американцам, но и советскому народу, он повторил свое кредо: «Быть в центре – главную опасность представляют экстремисты левые и правые». Тайм, 4 июня 1990 года. Не прекращаются споры. Горбачев не хочет употреблять силу или не может. Может, но не хочет. Хочет, но не может. Выдвигаются различные аргументы в пользу одного или другого объяснения. От демократических наклонностей Горбачева до малочисленности внутренних войск. Поведение Горбачева на протяжении 5 лет позволяет выделить некоторые черты его характера. «Кто он?» – спрашивает журналист Николай Шульгин. «Элегантный лидер европейского типа? Борец за прогресс в стане консерваторов? Добряк? Альенде? Петр I?» Мы знали Горбачева как лидера, призывающего к новой революции. Мы знали Горбачева, голосующего за указы о порядке проведения общественных мероприятий, собраний, митингов и тому подобное. И о правах внутренних дел. К этому списку можно многое добавить, и впечатление противоречивости усилится. Автор статьи «Кто он?» знает ответ. Горбачев – лидер-демократ, вводящий механизм, который дает возможность менять кадры снизу. 10 лет Горбачева, и наше политическое процветание гарантировано. Наконец, вывод. Горбачев – идеальный центрист, и в этом разгадка его политической тайны. Когда господствует консервативная тенденция, он кажется радикалом. Когда поднимается радикальная волна, он кажется консерватором. Центр – естественное место Горбачева в политическом пространстве, созданном исключительно благодаря его активности. Николай Шульгин. Кто он? 20 век и мир, номер 6, 1989 год, страница 21. Идеальным центристом в середине 20-х годов был Сталин. Центризм – наиболее удобная политика для лидера в период собирания сил. Но тактика Горбачева многим представляется не столько центристской, сколько колеблющейся, извилистой, решающей вопросы от случая к случаю. Его сторонники говорят, что эта политика гибкая. Можно вспомнить определение Бабеля: «Таинственная кривая ленинской прямой». Бабель. «Мой первый гусь», избранная Москва, 1966 год, страница 56. Кривая прямой, прямая кривой, иначе марксистско-ленинская диалектика, которую высоко ценит Михаил Горбачев.